Мы вчера только кратко коснулись вопросов религии и особенно роли церкви в формировании менталитета и духовности людей. Я говорил о том, что очень много вопросов накопилось у людей за века, на которые религии мира или не могут, или не хотят давать ответов. Одним из таких очень острых вопросов является вопрос о смерти человека, вызывающий всегда страх перед неизвестностью и паническое состояние безысходности, в некотором смысле обреченности. Религиозные представления Индии о смерти дают некоторое успокоение, объясняя людям вопросы реинкарнации, что категорически осуждается христианской религией. Одно только упоминание слова «смерть» приводит людей в ужас и шок. А разговоры на эту острую тему все стараются обойти стороной, поскольку нет и не было никакой достоверной информации оттуда. Еще никто, кроме Христа, не возвращался с того света. И никто, кроме эзотериков, не обсуждал подробно, что такое смерть в материальном мире. В последние дни я много говорил вам о вибрациях, о намечающемся квантовом переходе человечества на новую, более высокую октаву вибраций, что позволит людям вернуться на путь эволюционного развития, на путь совершенствования менталитета человека, на путь, предначертанный мной для человечества. Я немного коснулся и самой сути этого квантового перехода, сказав, что для неподготовленного человека будет очень трудно воспринять эти более высокие частоты колебаний, поэтому материальное тело таких людей может просто не выдержать такой энергетической нагрузки. Говоря об этом, я фактически описал путь и особенность перехода человека из материального мира в духовный мир, иными словами, подошел к объяснению жизни и смерти человека. Прежде всего вспомним о том, что мир или миры есть энергетическое пространство с различными уровнями вибраций или разными уровнями энергии. При этом я говорил о том, что Землей правят божественные силы низких, низкочастотных вибраций, и, соответственно, энергетическое пространство, в котором находится человек, управляется низкочастотными вибрациями. Сам человек, я уже говорил об этом неоднократно, тоже есть изначально энергетический фантом или сущность низких вибраций, но потенциал, который заложен в человеке мной и природой, позволяет ему в своем совершенствовании достичь высот высоких вибраций, высокочастотных колебаний, до уровня божественных сил, уровня Бога. В этом отношении и сам человек есть сложная энергетическая сущность, поскольку имеет несколько уровней или частот вибраций. Душа человека, например, имеет более высокую октаву вибрации, чем его осязаемое материальное тело. Вы видите мир, себя и иногда некоторые из вас и божественные силы низких вибраций, управляющие Землей, только потому, что осязаете своими органами чувств эти низкие, низкочастотные вибрации. Жизнь человеческая, цель этой жизни заключается в достижении человеком более высоких частот вибраций за счет знаний, приобретенных самим человеком, или за счет знаний, дарованных мной. Вибрации, их повышение или понижение, есть постоянное состояние человека, энергетического фантома, находящегося в материальной оболочке, в теле, ограниченной уровнем только низких вибраций, как это и заложено природой материального мира. Материальное тело, оболочка человека, не имеет никакой возможности изменить частотный спектр колебаний, отпущенных ему природой, и поэтому имеет некоторый запас прочности, соответствующий тому частотному диапазону вибраций, который определен природой и который обеспечивает человеку визуализацию окружающего его материального мира. Человек всю свою жизнь постоянно находится в поле вибраций, как правило, более высокого уровня, чем его материальное тело или оболочка. И смысл жизни человека — я говорил выше, есть достижение более высоких вибраций духовного мира. Как ни странно, но материальная оболочка или тело является тормозом этого процесса, поскольку является неизменяемой по вибрации оболочкой духовной энергетической сущности человека. В Вся жизнь человека есть борьба за увеличение уровня вибраций своей энергетической сущности до высот высших божественных сил, до уровня высоких вибраций положительного вектора созидания. Но человек в материальном мире испытывает еще и низкие вибрации отрицательного знака, связанные с конфликтами локального или планетарного масштаба. Я имею в виду семейные ссоры, межродовые разногласия и межнациональные конфликты. Все они несут отрицательную энергию деструктивных сил. Не забудьте еще испытание человека на Земле лукавым. Это и есть самое настоящее низкочастотное давление на материальное тело человека, на его состояние, и те грехи и пороки, на которые попадается человек, есть самые сильные низкие вибрации отрицательного знака. Вот и получается, что человек, его материальная оболочка низких вибраций, испытывает значительные нагрузки одновременно низких вибраций, пороков и грехов человека и высоких положительных вибраций при попытке совершенствования менталитета человека и повышения его морально-нравственного климата общения. Все эти вибрации разных знаков и приводят к преждевременному разрушению материальной оболочки, имеющей определенный, совсем не бесконечный, равный примерно 120 годам запас прочности. Поэтому смерть человека есть лишь разрушение материальной оболочки вечного энергетического фантома — человека. Нужно сказать, что материальная оболочка, видимая и осязаемая вами, есть только временное пристанище энергетической сущности человека, которая должна быть все равно разрушена, либо при достижении человеком высот высоких вибраций, либо за счет воздействия сильных низких вибраций отрицательного знака грехов и пороков человечества. Сразу хочу заметить, все дополнительные вибрации, как низкие, так и высокие, разрушают материальную оболочку человека. Но высокие вибрации, как правило, не вносят сильных изменений в прочность оболочки, обеспечивая долгую жизнь, соизмеримую с пределом жизни человека на Земле. Низкие вибрации грехов и пороков человека, той же частоты, что и вибрации самой материальной оболочки, ускоряют процесс ее разрушения, особенно при резонансе частот, что значительно укорачивает срок жизни человека в грехах и пороках. Таким образом, смерть человека есть неизбежное в любом случае разрушение временной оболочки и переход человека как энергетического фантома на другой энергетический уровень, уровень духовного мира. Этот процесс эволюции есть естественный процесс повышения частот вибрации человека как энергетического фантома, как части божественных сил вечности. Но есть и другая возможность разрушения материальной оболочки за счет энергетического воздействия низких вибраций, которые преждевременно разрушают тело, не давая человеку, погрязшему в грехах и пороках, возможности дальнейшего развития, как сущности низких вибраций животного мира. Человек, тело или оболочка которого была разрушена таким путем, либо возвращается на повторную проверку на Землю, либо переходит в тлен, не имеющий будущего, что как раз и называется смертью. К этому необходимо добавить и родовые проблемы, когда при рождении человека материальная ДНК имеет ошибку, создавая несовершенное тело или несовершенную материальную оболочку, что, естественно, сокращает срок пребывания человека и предопределяет разрушение ее уже при самых простых энергетических воздействиях того или иного знака вибраций. Особым случаем могут служить преждевременные уходы людей талантливых и имеющих огромный запас знаний. В этом случае это объясняется тем, что люди, обладающие уникальными способностями, а это значит и огромным запасом энергии высоких вибраций, представляют собой энергетические фантомы большой мощности, оболочка которых не выдерживает таких нагрузок и разрушается преждевременно. В таких счастливых случаях уже небольшие дополнительные вибрации способны перевести этого человека на другую октаву вибраций. люди должны знать, что временная материальная оболочка имеет предел или запас прочности, и от человека лишь зависит использование этого запаса прочности до конца или своими действиями в грехе ускорить неизбежный процесс разрушения материального тела. Вам суждено пережить свою материальную оболочку при праведной жизни, и этот процесс нужно рассматривать только как один из этапов эволюции вечности. В качестве наглядного примера эволюции природы я вам показал процесс формирования бабочки из гусеницы. Вот вам модель жизни человека. Чтобы стать бабочкой, надо пройти стадию гусеницы. Поэтому материальный мир, материальное тело или оболочка для вас только первая стадия вашей эволюции и подготовка к переходу на другую октаву вибраций, к переходу на уровень духовного мира.